Глава 11. Начинающий контрабандист. Спал я плохо. Отмутузили меня, хоть и в щадящем режиме, но все равно болезненно. Отдохнуть в таком положении и состоянии на голых досках не у всякого йога получится, а я йогом не был. В общем, когда над головой загрохотали деревянные подошвы тяжелых ботинок и заскрипела поднимаемая крышка люка, не бодрствовал, а пребывал в некоем пограничном состоянии, где сон переплетается с явью. Поэтому не сразу понял, что в окружающей действительности, прежде незыблемой, начали происходить изменения. Подняв веки, тут же прищурился. Света из люка лилось мало, но для глаз, часами не видевших ни лучика, это было будто мощный прожектор в упор. Голос грубый, но без злобы, скорее даже добродушный, вопросил с высоты. «Дрыхнете? А зря, утречко уже давненько наступило. Пора жрать, да и попить вам не помешает. Или не хотите?» «Не откажусь», — ответил я на это, пытаясь привести зрение в порядок и определить, нельзя ли каким-нибудь образом быстро и без шума вырубить заглянувшего. Не собирался это делать прямо сейчас, не зная обстановки, просто с прицелом на будущее мыслил. «Ну, раз так, то девка пускай наверх поднимется и ведро с собой прихватит. Вернется с питьем и кушаньями вкусными. А ты, говорливый и бойкий, посидишь пока на досках сырых. А то, говорят, прытки больно, чуть коба без глаза не оставил. Был бы он с повязкой, вот умора! Зачем нам еще один кривой в команде, если уже шнерх молодой есть? А вдруг их путать начнут? Что тогда? Прям беда, ведь шнерх в капитанах ходит. Ну, долго ты там еще, щепка ходячая? Аль ведро поднять не сможешь? Ну так старайся, а то совсем слабую, если и купят, так только жрецы. Им ведь без разницы, толстый у тебя зад или его вовсе нет. Рожать-то у них не придется». «А к серым попасть — дело самое, что ни на есть последнее. Их даже поминать лишний раз не принято у приличных людей, особенно к ночи. Так что не сильно торопись с этим». Под этот нескончаемый речитатив Нью поднялась наверх, и крышка люка опять захлопнулась. Но недолго я оставался в одиночестве. Опять загрохотали шаги, лязгнула щеколда, сверху ударила светом. «Снеси вниз ему миску и чашку», — заявил тот же голос. «А сама наверх поднимайся. В другой трюм тебя переселяем». «Зачем?» — всхлипнула Нью. «Да не боись ты, не обидят. Негоже тебе с этим охламоном вместе сидеть. Вчера думали, что сильно плох он, перемудрили с тумаками. Но глядишь-то, как быстро очухался. Вон половину ночи языками трепали. Да так чудно, что кто не слушал, ни единого слова не понял. Прыткий он больно и живучий. А ну как возьмет и попортит тебя. И куда потом девать такое добро? Вальлабу за гроши сдавать? Кому это надо? Мало там, что ли, своих шлюх, чтобы тащить издали, место занимая и корм переводя? Да и сгорело, говорят, Альлаба подчистую. Сибиряне в конец обнаглели, раз такое удумали. Так что сидеть теперь порознь будете, от плотского греха подальше». Хоть говорун и добродушно все это выдавал, но я начал его ненавидеть. Плохие вести принес. Не то чтобы я планировал весело скоротать морскую прогулку в эротических забавах с попутчицей, но сидеть одному куда скучнее, чем вдвоем. К тому же бежать в одиночку я не собирался, надо Нью вытаскивать, а это легче сделать, если она под рукой. Да и воздержанности контрабандистов не доверял, хоть и на все лады нахваливал ее ночью. Скука морского перехода, горячая кровь головорезов, общая беспринципность и отсутствие такого понятия, как мораль, всегда может найтись один, у которого жажда приключения окажется выше жажды наживы. Что стоит спуститься в трюм тайком от товарищей и повеселиться всласть? «Будь мы вдвоем, я мог бы помешать любвеобильности моряков, но теперь это будет несколько сложнее». Странно, но я начал чувствовать за нее ответственность больше, чем за сестру. Хотя, как знать, ведь сестры у меня не было. Нью посадили рядом, за стеной. Увы, стеной добротной. Щели, чтобы нормально общаться, не нашлось. Зато мы могли перестукиваться. Причем девочка стучала не просто так, а явно по какой-то системе. К сожалению, мне неведомый. Азбука Морзе? Очень даже может быть. Жаль, не учил, балбес. Все, что знаю, это сигнал СОС, 3.3-3. Но отвечать я международным сигналом бедствия не стал. Тем более не уверен, что тире и точки расставил правильно. Просто бил, показывая, что все еще жив. Перестуку команда не мешала, но при попытке начать общаться криком люк открывался, и мне пообещали разукрасить спину на манер рыболовной сети с помощью чего-то вроде плетки. Пришлось замолчать, но перестукиваться не прекратил. День выдался самый скучный в жизни. Морские прогулки, по мне, и без того не слишком интересное занятие, не понимая фанатов этого вида отдыха. А если ты при этом заперт в темном трюме, все становится еще хуже. Добряк-надсмотрщик под вечер решил, что наступило время открыть пленнику истину. И сообщил, что в той бурде, которой меня два раза потчевали, присутствует свиной жир. Удивившись моей нулевой реакции, уточнил. «Ты разве не с севера?» «А с чего ты это взял?» «Загар у тебя не нашинский, бледноватый. И говор тоже не наш. И вообще по тебе видно, что северянин». Тут в мою голову проникла интересная мысль. Ведь контрабандисты вообще-то понятия не имеют, кто попал к ним в руки. Как-то не довелось нам с ними на эту тему пообщаться. Что, если попробовать выдать себя за своего? Тем более глазом не моргнул при известии, что потчевали меня пищей на свином жиру. Северянин бы выбил все вместе с желудком. А, где наша не пропадала? Надо попробовать. Мать северянка, отец не знаю кто. Много кто им может быть. А сам-то откуда? Из Аль-Лабы. Врешь. Не веришь, не надо. А как на остров попал? На Аль-Лабу северные налетели, начали город жечь. Я с парой ребят на лодке ушел. Только править ею никто не мог, и нас далеко в море унесло. Пытались вернуться, но налетел ветер сильный, потом шторм начался. Не знаю, сколько нас носило, пока на камни у острова не выбросило. Лодку в щепки разнесло, я один до берега добрался. «Посиди-ка здесь немного», — сказал надсмотрщик, опуская крышку люка. Неужели он и правда думал, что за время его отсутствия я могу куда-то уйти? Вернулся контрабандист не так уж быстро, причем не один. Крышка поднялась, совсем другой голос, резкий и неприязненный, вопросил. «Что за вранье ты тут перед стредом развел? Какая Аль-Лаба? Какая лодка?» Я почти слово в слово повторил свою историю, каждым звуком пытаясь доказать ее высшую правдивость. Странно, что только сейчас додумался озадачить контрабандистов. Им ведь даром не нужен раб родом с юга. Достаточно ему раскрыть рот, и любой потенциальный покупатель вызовет стражу. Там с этим строго, вольных людей хватать не смей. Нужен живой товар, вали за ним на север. Надеюсь, они не додумаются мне язык вырвать. «Говоришь из Аль-Лабы, а скажи-ка мне, сколько башен на стене, которая отделяет порт от города?» «Одна была, да и та, небось, сгорела». «А жил там где?» Я заранее готовился к такому вопросу, ведь в команде контрабандистов наверняка имеются бывшие бойцы ОТ, ушедшие оттуда по своей воле или изгнанные. Так что город знать должны. Мне в этом с ними, конечно, не сравниться, но разок там побывать пришлось. На память не жалуюсь, потому, припомнив вывеску одного из рядовых заведений, уверенно ответил. «Последнее время ночевал в раздвинутых ножках». «Смотри-ка, в каких приятных местах ночевал. Не врешь?» «Не хочешь — не верь». «А я человек доверчивый. Денег-то хватало?» «Мне еще и приплачивали». «Это как?» «Так я же не как клиент, а делом занимался. С лысым даком выволакивал на улицу тех, кто поиздержался или мебель ломать начинал». «Что за лысый дак? Почему я его не знаю?» «Ну, вообще-то он не император юга, так что всем его узнать не обязательно. И ты, должно быть, досуха кошель не спускал, если бывал в ножках, потому мог его ни разу не увидеть». Вышибалы в заведениях такого рода – обязательный предмет. Правда, знакомством с ними могут похвастать далеко не все. Поди докажи теперь, что такого сотрудника там никогда не было. «А до раздвинутых ножек где ошивался?» «Макеляку в порту помогал». за это с палового сарая. И чем это ты ему помогал? Да он вечно нажрется и дрыхнет на озе, а Ото приходит из похода, оружие скидывает прямо на землю и бегом в город, к шлюхам и бормотухе. Вот я и перетаскивал это добро. А то Тью очень ругался за непорядок, и не только он. Про Макеляка я знал лишь из короткого разговора между стражником и сторожем порта, свидетелем которого стал во время налета на Аль-Лабу. По сути, все мое знание сводилось лишь к тому факту, что Макеляк состоял в какой-то непонятной должности при портовом арсенале, регулярно употреблял крепкие спиртные напитки и не менее регулярно спал в навозе. По сути, все это я сейчас выложил. «Так Макеляк еще и в шею не выгнали?» — изумился невидимый собеседник. «А кто его выгонит? Говорят, есть большие люди, из-за которых его терпят». «И что же он такое сделал для больших людей, раз этот проспиртованный бурдюк терпят?» «Всякое поговаривают. Слышал и такое, что помоложе он смазливым был. И кое-кто из любителей мальчиков заметил это и оценил». Наверху хохотнули в два голоса и уже куда спокойнее, без наезда, спросили. «А жил вообще чем?» «Да так, где возьму, где найду». «В Аль-Лабе за воровство руку принято рубить. Не боялся, что догонят?» «Сосчитай мои руки. Ни разу еще не догнали». «Эки ты прыткий, как послушать. Голова-то не болит?» «Чего ей болеть? А после вчерашнего?» «Так то вчера было». «Зачем драться полез?» «А чего ваши на меня бросились ни с того, ни с сего? Я их даже пальцем не трогал». «Девка откуда?» «Неприятный момент. Нью не в курсе моих фантазий, и приплести ее к своему исходу из Аль-Лабы не получится. Допросят отдельно, и мигом определят, что рассказы сильно различаются. Надеюсь, у нее хватит ума не слишком много угородить. Потому расскажем контрабандистам нечто похожее на то, как было на самом деле. На острове ее нашел. Откуда взялась, сам не знаю. Похоже, она умом слегка тронулась, странная очень, и глупости вечно несет. Думаю, с купеческого корабля. Наверное, разбился в ту же бурю. Платье на ней не дешевое, да и вещицы дорогие. Из каких купцов? Из северных? А разве северные купцы в таких краях бывают? Твоя правда, не бывают. А о чем вы с ней ночью шептались? Мои охламоны слушать пытались, да ни слова не поняли. Говорят, чудные слова, ни разу таких не слышали. Да скучно было нам, и она предложила в игру играть. Слова коверкать, пробовать их наоборот говорить. У кого ловчее получится, тот и выиграл. А на что играли? Много будешь знать, быстро стариком станешь. Дерзок ты не по годам. В Аль-Лабе другие дальше колыбели не вырастают. И то верно. На корабле, что в прорве сидит, ты топором работал? Щепок насорил? Что за прорва? Водоворот чудной, что со всего моря корабли тянет. Он к западу от острова. Был там? Факт имел место быть, и я признал. Было дело. Доски и брус рубил. Плот хотел сделать и убраться с острова. «Ну так радуйся теперь, убрался!» «И чему радоваться? Вы бы еще куда похуже посадили!» «А нечего было брыкаться, раз свой!» «Так на вас не написано, кто вы такие!» «Грамотный?» «Читать могу, пишу плохо!» «Во как! Где научился?» «В Аль-Лабе!» «Кто учил?» «Умные люди!» «Таких там мало!» «Мне везло находить!» «Раз такой умный, то скажи, кто мы, по-твоему?» «Дураком меня не называли еще ни разу. Торговцы вы, да не простые, а те, которые с севером торг ведут». «Торговцы? Мы себя не так зовем». «И в Аль-Лабе вас не так звали, а куда обиднее». «Про то, как нас там звали, забудь, а то спине аукнется». «Скоро еще один интересный остров будет. Можем тебя там выкинуть и делать свой плод, а можешь с нами оставаться». На остров мне не хотелось по той причине, что Нью со мной вряд ли оставит, ведь ей ни за что не доказать, что она южанка. Да и подвох в предложении чувствовался. Ох, непростой остров мне предлагают, очень непростой. Думаю, с вами веселее будет, чем одному на острове куковать. Почему одному? С разными тварями вместе? Нет уж, не нужны мне такие друзья. Наверху хохотнули и деловым тоном предложили. Дармоеды в команде не нужны. Хочешь и дальше идти с нами, будешь работать. А я работы не боюсь. Это хорошо. И учти, чуть что, сразу в рыло схлопочешь или вниз отправишься, а то и на весла. Знаешь, как радуются вонючки, когда к ним подсаживают одного из тех, кто только что ими командовал? Догадываюсь. Помни об этом. И поднимайся давай. Раз с деревом работать умеешь, то сразу займешься починкой носового люка. Запор там разболтался. Чем чинить? Ногтями? Язык свой колючий уйми, а то не посмотрим, что умник. Боцман инструмент даст. И хватит болтать, выбирайся давай. Вот так все просто. Сказать, что я был изумлен, это ничего не сказать. Или эти люди наивны до неприличия, или затеяли изощренную проверку, сути которой я пока не понимаю. Склоняюсь к первому предположению. Бесхитростные времена. Сложные интриги у простого народа распространены меньше, чем слабо. Я доказал, что с Аль-Лабой знаком, назвав тамошное заведение и пару портовых пропоиц, наверняка многим морякам известных. Паспортов здесь пока не придумали. Для идентификации граждан у южан имеются личные листы, выдаваемые на каждого младенца. Аристократам предписывается хранить их в канцелярии наместника. Народ попроще сдает их в архив города, к которому приписана их область. Так что документы от меня требовать бессмысленно. Все можно решить лишь на словах, что и выгорело. Совершенно неожиданно для самого себя я стал матросом на корабле контрабандистов».